Я никогда от тебя не уеду, всегда буду с тобой. Стану старенькой, зубки выпадут, ты мне еду будешь в миксере крутить и с ложечки кормить. Конфет добавлю, чтобы вкуснее, — пообещала Маняша. Последующие рабочие будни мало чем отличались от первого. Зина знакомилась с архивами и с коллегами. К ней относились сдержанно, если не сказать настороженно. С другой стороны, находила она объяснение, странно, если бы бросались на шею с уверениями в любви. Она не сразу поняла, что ее дилетантские вопросы никому не доставляли удовольствия, скорее вызывали малопочетное удивление. Она получала односложные ответы там, где надеялась на краткую лекцию. Часто отговорки и ссылки на занятость, но ведь так и было на самом деле. Люди работают, а она их отвлекает, забирает время. «Давай-ка выпьем», — предложил Равенский Потапову. Полчаса назад они завершили сделку по покупке акций Петрова. «Да, хочется надраться до затмения», — кивнул Потапыч, — «или набить кому-нибудь морду. Я даже знаю, кому точно. Петров не проявлялся?» Равенский отрицательно покачал головой. Разлил коньяк в хрустальные стаканы, поднял свой, стукнул о стакан Потапыча и залпом выпил. Подождал несколько секунд, пока пройдет жжение в горле, и сказал: «Мы были в безвыходном положении. Вернее, у нас был единственный выход. Так... Но часть моего сознания отказывается верить, что Петров мог устроить нам эту катавасию. Почему прямо не предложил выкупить свой пакет?» «Он предлагал. Я не согласился. Надеялся, что вернется. Да и собрать такую сумму не раз плюнуть. Ты знаешь, что он забрал у Зинки все деньги?» «Не может быть. Подчистую выгреб с их счета. Зина на работу устроилась». «Подонок!» — выругался Потапыч. «Он всегда любил розыгрыши, потешается сейчас, наверное. Ржет, скотина!» «Да, тяжело терять друзей. Тяжело!» — согласился Потапыч. По дороге домой он попросил водителя остановиться у дешевой рюмочной. Провел в ней 2 часа. Вышел на автопилоте, приказал ехать домой. Водитель и телохранитель хотели было помочь ему добраться до дверей, но Потапыч грубо отказался. Он давил на кнопку звонка, не убирая пальца. Выскочила встревоженная Людмила. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. «Напился», — вздохнула жена. В затуманенном алкоголем потаповском мозгу некоторые детали перепутались. «Проходи, раз пришла». Он махнул рукой в сторону лестничной площадки и едва не свалился от резкого движения. Людмила схватила его за грудки и втащила в дом. За их долгую совместную жизнь подобным образом Потапыч напивался несколько раз. Завтра он будет мучиться жестоким похмельем и раскаянием. А сегодня возможны 2 варианта. Либо он начнет буянить, бить посуду, гоняться с кухонным топориком за Людмилой, либо будет болтать, пока не свалится окончательно. Уговоры, промыть желудок, выпить кофе, лечь спать — бесполезны. Потапыч рухнул на диван в гостиной. «Принеси мне глинтвейна», — приказал он жене. Несмотря на обилие магазинных напитков, Потапыч продолжал варить глинтвейн, считая себя мастером виноделия. Людмила на кухне вылила половину содержимого графина в раковину, долила воды из крана. Похоже, сегодня ее ждет разговорный вариант. Надо терпеть. Зато потом лысина Потапыча значительно увеличится, Людмила выделит ему оставшиеся волосики. Она не сразу поняла, с кем муж ведет пьяный разговор. Смотрит на пустое кресло и сыплет проклятиями. Потом прозвучала фамилия Петрова, и Людмила прислушалась к хмельному бреду. — Ты предал нашу дружбу, — обвинял Потапыч креслу. — Как ты мог? Столько лет Я же к тебе как к брату, а ты, ворюга, маскировался, имитировал, скотина. Готовился, за углом с финкой стоял. А как ты потешался надо мной? Думаешь, я забыл? Думаешь, если я смеялся, то мне весело было? Потапыч, ты жмот, — передразнил он Петрова. Потапыч, ты прижимистый, займи снега зимой. Подожди, — прервала его Люда. Что случилось с Петровым? Что он сделал?